Путь Пуха. К тому времени, когда речка добралась до края леса, она выросла в настоящую реку. И, сделавшись взрослой, она перестала прыгать, скакать и вертеться, как в начале, в детстве, а двигалась плавно и медленно. Ведь теперь она знала, куда идет, и говорила себе: «Спешить незачем. Когда-нибудь все там будем». Перейдем к рассмотрению принципа, который является, пожалуй, самым характерным элементом даосизма в действии. Этот принцип известен под названием У-Вэй. Он же служит отличительной чертой пуха в действии. В английском языке такого понятия, в общем-то, не существует, а между тем давно уже пора его выделить и как-то назвать. Назовем его «путь пуха». Термин У-Вэй буквально переводится «не делая», не стараясь, не изобретая. Говоря точнее, этот принцип требует действовать ненасильственным путем, не принуждая других, не преследуя корыстные и эгоистичные цели. Не случайно слово «вэй» складывается из иероглифов, обозначающих когтистую лапу и обезьяну. Ведь принцип «у-вэй» подразумевает не вмешательство во внутреннюю природу вещей, поведение, лишенное хитроумия и жадного обезьянничания. Принцип У-Вэй действует подобно воде, обтекающей камни на своем пути, и согласуется с ритмом, заданным природой, а не старается добиться своего любыми средствами в кратчайшие сроки, что приводит обычно к короткому замыканию в цепи природных явлений. Обратимся за примером к Джуан-цзы. В ущелье Лю есть водопад, низвергающийся с высоты нескольких тысяч футов. Фонтан-брызг, поднимаемый им, виден за несколько миль. В бурлящем внизу водовороте не увидишь ни одного живого существа. Однажды Конфуций любовался водопадом, стоя на некотором удалении от него, и вдруг заметил старика, барахтавшегося в бурном потоке. Кликнув своих учеников, Конфуций бросился на помощь, но к тому времени, когда они добежали до водопада, старик уже выбрался из воды и спокойно шел по берегу, что-то напевая. Конфуций поспешил к старику. «Нужно обладать поистине сверхъестественной силой, чтобы спастись из этой пучины», — сказал он. «Ты же на вид обыкновенный человек. Должно быть, ты знаешь какой-то чудесный секрет». «Нет у меня никакого чудесного секрета», — ответил старик. «Просто я начал учиться этому еще в детстве, а в дальнейшем совершенствовал это умение. Постепенно мне удалось развить его достаточно хорошо, и теперь я уверен, что спасусь в любых обстоятельствах. Весь секрет в том, чтобы не сопротивляться потоку, превосходящему тебя по силе, а погружаться, когда он тянет вниз, и всплывать вместе с ним на поверхность. Вот и все». Усвоив принцип У-Вэй, мы будем жить в согласии с собственной внутренней природой и с законами окружающего мира. Мы будем действовать с минимальной затратой сил. Природа живет по этому принципу, и потому она никогда не ошибается. Ошибки, реальные или воображаемые, удел человека с перегруженным мозгом, который вечно пытается что-то изменить в естественном ходе событий вместо того, чтобы учиться и находить поддержку. Но не таков Винни-Пух, самый малостарательный медведь из всех, какие нам когда-либо встречались. «И как это тебе удается, Пух?» «Что удается?» «Добиваться своего, не прилагая никаких усилий». «А я ничего не добиваюсь», — сказал Пух. «И тем не менее, все, что ты не задумаешь, у тебя получается». «Получается, как-то само собой», — ответил он. «Подожди-ка, это напоминает мне одно место в Дао Дэ Цзин», — заметил я, доставая книгу с полки. «Вот оно, 37-й джан. В переводе это звучит примерно так: Дао ничего не делает, но ничего не остается не сделанным». «Это похоже на загадку», — сказал Пух. «Это значит, что Дао не вмешивается в естественный ход событий, а дает им возможность развиваться предопределенным порядком, и желаемые результаты достигаются сами собой, естественным путем». «Понятно», — сказал Пух. По-китайски этот принцип называется «вэй-у-вэй», «делай, не делая». Из него следует принцип «дзы-жань» – «само по себе», согласно которому все происходит само по себе, спонтанно. «Ага, понятно», – сказал Пух. Классическим примером, демонстрирующим, что такое путь Пуха, можно считать события, произошедшие во время игры в пушишки. Пух, Пятачок, Кролик и Ру бросали шишки и палочки в речку с одной стороны моста и бежали на другую сторону, чтобы посмотреть, чья палочка выплывет первой. И вот однажды они ждали какое-то время, как вдруг из-под моста выплыл Йо-Йо. «Я не знал, что ты тоже играешь», — сказал крошка Ру. «Я не играю», — ответил Йо. «А что ж ты там делаешь?» — спросил кролик. «Можешь отгадывать до трех раз, кролик. Рою землю. Неправильно. Прыгаю по веткам молодого дуба. Нет, неправильно. Жду, чтобы мне кто-нибудь помог выбраться из реки. Теперь правильно. Дайте кролику время подумать, и он всегда все отгадает». И тут Пуху пришла в голову идея. Если они будут бросать в речку камни, то от них пойдут волны, и они прибьют Иая к берегу. Кролик согласился, что это неплохая идея. Иая так не показалось. «А вдруг мы случайно попадем в него?» — тревожно спросил Пятачок. «Или вдруг мы случайно не попадем в него?» — сказал Иа. «Обдумай все эти возможности, Пятачок, прежде чем вы начнете развлекаться». Но Винни-Пух уже притащил самый большой камень, который только смог поднять, и склонился над водой, держа его в лапках. «Я его не брошу, а просто уроню, Иа», — объяснил он. «И уж тут я не промахнусь, то есть я хочу сказать, что не попаду в тебя. Ты можешь на минутку перестать вертеться, а то меня это сбивает». «Нет», — сказал Иа, — «мне нравится вертеться». Кролик почувствовал, что пора ему взять на себя командование. «Ну, Пух», — сказал он, — «когда я скажу «пора», ты можешь пускать камень. Иа-Иа, когда я скрикну «пора», Пух пустит свой камень». «Большое спасибо, кролик, но я полагаю, что это я узнаю и без тебя». «Пух, ты готов? Пятачок, отодвинься немного от Пуха, ты ему мешаешь. Ру чуть-чуть назад, все готовы?» «Нет», — сказал Иа. «Пора!» — крикнул кролик. Пух отпустил камень, раздался громкий всплеск. Иа-Иа исчез. Момент был волнующий, особенно для наблюдателей на мосту. Они глядели во все глаза, и даже вид палочки Пятачка, которая выплыла чуть-чуть впереди кроличьей палочки, не так развеселил их, как вы могли бы ожидать. А потом, как раз в тот момент, когда Пух уже начал думать, что, наверное, он выбрал неправильный камень, или неправильную реку, или неправильный день для своей идеи, что-то серое появилось на прибрежной отмели. Постепенно оно становилось все больше и больше, и, наконец, стало ясно, что это Иа-Иа выходит из воды. С дружным воплем они кинулись с моста, они тащили и тянули и подталкивали Иа, и вскоре он встал на твердую почву. «Ой, Иа, да чего же ты мокрый?» — сказал Пятачок, пощупав его. Иа отряхнулся и попросил, чтобы кто-нибудь объяснил Пятачку, что происходит, когда вы находитесь в воде довольно долгое время. «Молодец, Пух!» — великодушно сказал кролик. «Да, нам с тобой пришла в голову неплохая идея». Умники, как всегда, успех приписывают себе. На самом же деле успех достигается не благодаря умничанию, а благодаря мудрости тех, кто всматривается в окружающий мир и следует его законам. Действуя по принципу У-Вэй, человек вставляет круглые колышки в круглые отверстия, а квадратные — в квадратные. Никаких усилий, никаких препятствий. Тот же, кто ничего не хочет знать, кроме своих желаний, пытается силой запихнуть круглые колышки в квадратные отверстия, и наоборот. Большой ум пытается изобрести хитроумный способ засовывания колышков в отверстия, для которых они не предназначены. Знание пытается разработать теорию, объясняющую, почему круглые колышки не подходят для квадратных отверстий, а квадратные — для круглых. Принцип Увэй не предполагает ничего подобного. Он даже не задумывается о задаче, которую ему предстоит выполнить, а просто выполняет ее. И вид у него при этом совсем не озадаченный. Что-нибудь не ладится, Пятачок? Да вот, банку открыть никак не могу. Крышку заела. Ну-ка, дай-ка. Да, действительно. Пух, может быть, ты сможешь открыть? Хлоп. Спасибо, Пух, сказал Пятачок. Как это у тебя здорово получается, а? Спросил Тигра. Очень просто, объяснил Пух. Сначала поворачиваешь крышку до тех пор, пока она уже больше не поворачивается. Потом набираешь побольше воздуха и, выдыхая его, поворачиваешь дальше. Вот и все. «Дай я попробую!» — вскричал Тигра, кидаясь на кухню. Где-то тут была банка соленых огурцов. А вот она! «Тигра!» — произнес дрогнувшим голосом Пятачок. «Может быть, я не знаю...» «Не дрейф, Пятачок, все будет в порядке», — сказал Тигра. «Смотри, я поворачиваю и... трах!» «Ладно, Тигра», — сказал я. «Теперь, пожалуйста, подбери огурцы с пола». «Она выскользнула у меня из лап», — оправдывался Тигра. «Ты слишком сильно старался», — сказал Пух. «А когда стараешься слишком сильно, ничего не получается. Напрягите руку и быстро схватите ею что-нибудь. А потом, для сравнения, повторите это то же самое, расслабив руку. Или попробуйте поработать некоторое время, напряженно думая. Когда человек слишком долго и старательно думает, все получается у него неловко. Неестественно. Сплошной конфуз. Животные в лесу никогда напряженно не думают. Они просто существуют. Подавляющее же большинство людей могло бы сказать о себе, перефразируя известного западного философа, «Я думаю, следовательно, мне не избежать конфуза». Приглядитесь к жизни в городе и в лесу, и, возможно, у вас возникнет вопрос, почему этот человек возомнил, что он высшее животное? «Выше, чем что?» — спросил Пух. «Не знаю, Пух. Я долго и старательно думал над этим, но так ничего и не придумал». «Если бы люди действительно были высшими животными, — сказал Пух, — они, наверное, навели бы порядок в мире». «Вот именно», — согласился я. В течение многих столетий человек так усовершенствовал свой мозг, что он стал непреодолимой преградой между ним и окружающим миром, в котором действуют естественные законы. Мозг все время так напряженно думает, что быстро изнашивается, размягчается и слабеет. Такой мозг, даже если он развит очень хорошо, неэффективен. Он мечется взад и вперед и не может сосредоточиться на том, о чем ему надо думать в настоящий момент. Мчась в автомобиле по запруженной городской магистрали, он воображает, что находится в бакалейном отделе и размышляет над списком необходимых покупок. А потом удивляется, почему растет число несчастных случаев на дороге. Когда живешь в согласии с принципом Увэй, несчастных случаев на дорогах практически не бывает. Затруднения время от времени возникают, но в конце концов они разрешаются. И не нужно изо всех сил стараться их преодолеть. Нужно просто дать им возможность разрешиться самим, как это случилось, например, во время поисков козявки. Козявкой, как вы помните, звали для краткости Сашку-букашку. Однажды по дороге через куст можжевельника он потерялся. Как и почему это произошло, никто не видел. Были организованы поиски, руководимые и направляемые, естественно, кроликом. Все до одного были включены в состав поисковой группы и прямо с ног сбились, разыскивая козявку. Единственным, кто не участвовал в суматохе, был, разумеется, Пух. «Ой!» — пискнул кто-то. «Странно», — подумал Пух. «Я сказал «ой», а сам не ойкал». «Спасите!» — сказал тоненький писклявый голос. «Ты опять я?» — подумал Пух. «Со мной случился несчастный случай. Я упал в колодец, и голос у меня стал писклявый и разговаривает сам с собой. потому что я что-то себе повредил. Плохо дело. Спасите, помогите! Снова пискнул голос. Ну вот, пожалуйста. Я не собирался этого говорить, а говорю. Значит, это очень несчастный случай. Тут Пух решил проверить, сможет ли он сказать то, что собирается, и громко произнес. «Очень несчастный случай с медвежонком Пухом!» «Пух!» — пискнул голос. «Это Пятачок!» — крикнул Пух радостно. «Где ты, Пятачок?» «Внизу меня придавило!» — сказал Пятачок придавленным голосом. «Придавило? Чем?» И когда, наконец, вопрос с внутренним голосом был выяснен, «Пух!» — закричал Пятачок. «Там кто-то лезет по твоей спине!» «Я так и думал», — сказал Пух. «Это козявка!» — крикнул Пятачок.